Поселок, вблизи которого осел Окш, какое-то время оставался вне сферы интересов враждующих сторон, чье противоборство происходило главным образом в центральных районах и вдоль важнейших дорог. Конечно, Окш слышал о конфликте, расколовшем народ жестянщиков не только на две части, но и на множество мелких осколков, однако особого значения и этому не придавал. В его понимании открытая вражда между представителями единой нации не могла длиться долго. И если дело не кончится миром, то одна из сторон в самое ближайшее время изменит ситуацию в свою пользу. Но странное дело, его прогнозы не оправдались. Едва только верх начинало брать королевство, как вольное братство находило вдруг скрытые резервы, и ситуация зеркальным образом менялась. Маятник войны качался, раз от раза увеличивая мощь своих размахов. А это должно было означать, что существует какая-то посторонняя сила, подпитывающая его энергией, то есть деньгами, превращавшимися затем в оружие и пушечное мясо. Окш был полностью поглощен работой над клинком. Тайно закупая в разных местах необходимый материал и инструменты, он вскоре достиг того, на чем был вынужден остановиться в прошлый раз. Еще даже не приступив к труду, Окш отдавал себе отчет, что перед ним стоит задача, сходная с актом божественного творения. Мало было создать копию, во всех мельчайших подробностях соответствующую образцу, надо было еще и вдохнуть в нее жизнь. Продолжая аналогию с сотворением живых существ, можно было сказать, что у клинка имелось свое сердце, сложнейшее устройство, превращавшее любое вещество, в том числе свет неба, воздух и капли росы, в волшебную силу, способную сокрушать скалы и рубить броню. Если сам по себе клинок со всеми его хитроумными системами управления был создан сравнительно быстро, то на возню с сердцем ушло неизмеримо больше времени и сил. Однако ни первый его вариант, ни все последующие так и не смогли привести клинок в действие. Была очевидна какая-то тайна, в которую мастера-оружейники не успели посвятить своего талантливого ученика. Углубившись в работу, Окш забыл даже об опасности, хотя уже и не угрожавшей ему непосредственно, но продолжавшей существовать как символ того, что враги не изменили своих планов и по-прежнему рыщут повсюду в поисках светловолосого мальчика с нездешними чертами лица и покалеченной рукой. Рагна никаких вестей о себе не подавала, и Окш даже не представлял себе, каким образом она сможет отыскать его в развалившейся на части пылающей стране. Все изменилось на исходе очень редкой в этих краях красной ночи, когда по небу гуляли пурпурные волны, а озеро напоминало ту область ада, куда стекает выпущенная из грешников кровь. Слуги Окша спали, а сам он, одинаково неприхотливый как к пище, так и ко сну, продолжал упорно трудиться на верхней галерее маяка, превращенной в маленькую, но великолепно оборудованную оружейную мастерскую. Опять с клинком ничего не ладилось. И Окш так расстроился, что пропустил момент, когда к острову причалило несколько рыбачьих лодок, над одной из которых развивался флаг странного вида – треугольное полотнище с изображением кузнечных клещей и наковальни. Как впоследствии выяснилось, это был недавно возвращенный из забвения герб Вольного Братства. С лодок сошли толпы вооруженных людей и принялись колотить в двери маяка, громко требуя, чтобы их впустили внутрь. Выйдя из транса, позволявшего сосредоточить на одной единственной проблеме все резервы мышления, Окш поднялся на узкую террасу, окружавшую крышу маяка. Даже сейчас, в багровых сумерках и в прихотливой игре изменчивого света, отсюда можно было различить каждый дом прибрежного поселка. Люди, стоявшие внизу, заметили на фоне пламенеющего неба закутанную в черный плащ фигуру и разразились проклятиями. Окшу не составило труда убедиться, что они измучены усталостью, ожесточены страхом смерти и способны на самые отчаянные поступки. Конечно, он мог легко заставить незваных гостей утопиться или перебить друг друга, но на противоположном берегу, на рыбачьей пристани, остались их товарищи, такие же непредсказуемые и взвинченные, которые сейчас внимательно следили за всем происходящим на острове. Случись сейчас что-нибудь сверхъестественное, и они, защищенные от воли Окша расстоянием, непременно разнесут по всей стране весть о зловещем колдуне, поселившемся на необитаемом озерном острове. Вот уж обрадуется тогда загадочный человек по имени Хавр, которого Окш давно представлял себе в образе огромного черного пса, хоть и потерявшего след, но настырно продолжавшего свои поиски. Нет, нужно любой ценой избежать конфликта. «Что вам надо, любезные?» — осведомился он с террасы. «Если вы не разбойники, а честные люди, то перестаньте ломать двери моего жилища и изрыгать хулу». Ночные гости немедленно ответили Окшу, что им нужна лодка, большая быстроходная лодка, которой владеет хозяин маяка. На этой лодке отряд вольных братьев намеревается спастись от преследователей, которые вот-вот ворвутся в поселок. Если же хозяин Пачичайния попытается отсидеться в башне, то они вышибут дверь и заставят его спуститься вниз, но уже не по лестнице, а по воздуху. Человек, которому принадлежала последняя фраза, жестоко поплатился за свою грубость, насквозь прокусив язык. Но никто даже и не подумал обвинить в этой досадной случайности хозяина маяка, тем более что тот самым смиренным тоном пообещал выполнить все условия вольных братьев. Спускаясь вниз и на всякий случай разбирая за собой ступени винтовой лестницы, никто не должен был знать, как выглядит маяк изнутри, Окша лихорадочно размышлял над создавшейся ситуацией. Если он поможет сейчас вольным братьям и переправит их на противоположный берег озера, это озлобит преследователей, которые найдут способ добраться до острова и обязательно разорят с таким трудом созданную мастерскую. Опять все начинать сначала? Нет уж, хватит. А что, если обманным путем сдать вольных братьев их врагам? Вот только смогут ли опьяненные победой королевские солдаты по достоинству оценить такой подарок? Да и грабежи, неизбежные в столь смутное время, могут перекинуться из поселка на остров. А кроме того, как-то неудобно губить тех, кто пусть и в грубой форме обратился к тебе за помощью. Максар не знает милости и пощады, но позорить себя мелким предательством не станет. Остается, значит, всего один вариант действий, тоже не лишенный недостатков, однако в данных обстоятельствах наиболее приемлемый. Слуги, вооруженные мечами, ожидали его внизу. Окш приказал им ни при каких условиях не покидать маяк, и лучше спалить его, чем отдать на разграбление, после чего самолично распахнул дверь, под градом ударов уже готовый слететь с петель.